Глава 22. Октябрь 2021. Ян. Элли исчезает за дверью. Переодевшись, валюсь на кровати, прикрываю глаза, чтобы наконец-то переварить все произошедшее за сегодняшний день. Но сконцентрироваться не получается. Всему виной придурок, напевающий Backstreet Boys за стенкой. И эта чудовищная пытка продолжается около 10 минут. «А где?» Вадим выходит из ванной и теперь стоит в комнате в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. «Сбежала. Не выдержала повышенного уровня мужской сексуальности?» Смеется друг. «Или твоего пения?» «Чувак, мне в детском саду за пение вообще-то грамоту выдали. Я в хоре пел». «Вы перед глухими выступали?» «Ха-ха, оборжаться. Между прочим, в первом ряду стоял». «Зная, сколько бабок, скорее всего, заносил им твой отец, странно, что они не выдвинули тебя вперед и не поставили на пьедестал». «А вот сейчас по-больному...» Друг хватается за сердце. «Иди утри слезы папиными деньгами. Вечно ты все портишь». Вадим скидывает с себя полотенце и в развалку идет к сумке. «Не боишься, что зайдут?» «Фуф!» Отмахивается парень и достает чистые боксеры. «Было б чего скрывать! Кстати, об этом. Как думаешь, у нее уже был кто-то?» От вопроса почему-то становится мерзко. «Мы бы знали. Не, если чувак не из нашей школы. Сейчас я хочу, чтобы он просто заткнулся. Мне плевать. Да, конечно. Я в это охотно верю. Завались». Вадим падает на кровать. «Давно ушла? Минут 10 назад. Чё-то долго. Как я уже сказал, мне все равно. Встаю с кровати. Полотенце в шкафу? Ага, но там только два было. Оставь даме. Обойдется. Беру серое махровое полотенце и иду к ванной комнате. Придется Элли сушиться без полотенца. Прилетают в спину слова Вадима. А что, я только за. Сглатываю, ничего не отвечаю. Но в голове тут же возникает образ Элли, стоящей в душе. Поворачиваю кран и встаю под прохладные струи воды. Мне срочно нужно привести мысли в порядок. Она сидит на моих коленях. Мои руки прижимают ее за талию. Я чувствую тепло ее кожи. Она мне никто. Мне на нее абсолютно плевать. Ее крошечные пальцы с длинными ногтями опускаются мне на голову и зарываются в волосах, немного оттягивая их. Даже больше. Я ее ненавижу. С ее губ срывается едва слышимый стон, и мне хочется подхватить ее и кинуть на кровать. Холодная вода не помогает, хотя странно было надеяться на это. Мне давно уже ничего не помогает. Так еще и на сборы ее потащил. А теперь, пожалуйста, ночуем в одном номере, дышим одной пылью. Вытираюсь, также обматываюсь полотенцем и выхожу. На столе стоит пицца и несколько тарелок с горячим. Элли сидит на кровати. Она поворачивается в мою сторону, и лицо ее выражает неподдельный ужас. «Никогда парней не видела!» — хихикает Вадим. «Я... в общем... боже!» — бормочет девушка. Ее реакция мне льстит. «Я пойду... за напитками!» подсказывает ей Вадим. «Да, за напитками. Забыла принести». Дверь за девушкой закрывается, и друг уж ржет в голос. «Она такая милашка, честное слово. А пицца у них неплохая, кстати. Не папа Джонс, но для такой дыры вполне себе сносно. Давай жрать». Одеваюсь, вешаю полотенце на сушилку в ванной и сажусь за стол. Элли возвращается, держа в руках три бутылки. Колу, спрайт и фанту. «Тебе и тебе», — ставит передо мной спрайт и фанту перед Вадимом. «С ума сойти! Ты помнишь?» Вадим удивленно смотрит на нее. Она помнит. Помнит наши любимые напитки. Еще одно напоминание о том, как близки мы раньше были. Поужинав, выключаем свет и ложимся спать. Прикрываю глаза. Вокруг темнота. Но она как будто бы ощутима. Воздух сконцентрирован настолько, что его словно можно потрогать. Всему виной ее присутствие. Эллина кровать скрипит, и она, тихо стараясь не шуметь, идет в ванную комнату. Через минуту включается душ. Она в душе, голая, прямо за стеной. Господи. «Салфетки в сумке», — бубнит Вадим. «Пошел ты!» — прикрываю лицо руками и глухо смеюсь. «Дожили». Эля выходит из душа минут через 15. Глаза уже привыкли к темноте, поэтому я могу частично видеть ее. От нее пахнет черникой. От нее всегда так пахнет, но сейчас гораздо отчетливее. Кончики волос влажные, она в коротких спальных шортах и майке. Полотенце в душ она не брала, значит, вытиралась тем, что я там повесил. Она вытиралась моим полотенцем. Господи. Эля роется в сумке, затем ложится на кровать и укрывается одеялом. В комнате образуется тишина, поэтому я слышу дыхание каждого, и свое тоже. Проще никогда не было, но я и не думал, что сейчас может быть настолько тяжело. В первый год я злился и ненавидел ее. После года в Чехове я убедил себя в том, что ее просто не существует. Позавчера я ее поцеловал, а сейчас жадно вдыхаю черничный аромат ее кожи и медленно, но верно, схожу с ума.